Родственные души. Я часто задаю себе вопрос: а если бы я тогда знала, где он был и кем он был, жила бы я по-другому, или все было бы так же, как и было? Этого я никогда не узнаю. Услышав от Натальи, ты его обязательно найдешь, и снова увидев его в своих снах, которые были такими явственными, что казались мне более реальными, чем моя нереальная жизнь, я снова смогла улыбаться солнцу. Я снова смогла с надеждой смотреть в будущее. Я могла жить, могла дышать. А мои глаза снова привычно скользили по лицам людей в поисках его глаз. Это вы теперь понимаете, что это было напрасно. Но я же ничего не знала, да и знать не могла. Звал ли он меня? Видел ли он меня во сне? Чувствовал ли он меня незримо? Неосознанно. Была ли в нем какая-то часть его древней сущности, которая помнила обо мне и ждала меня? Думаю, да. Но у мужчин это проявлено, конечно же, намного меньше. Да и его безумный ритм жизни, наверное, не оставлял ему места для того, чтобы заглянуть глубоко в себя. Или я опять ищу оправдание для тех, кого люблю. Но я ждала. Я искала. Шли годы, а его все не было. В 26 лет я закончила университет и поступила в аспирантуру. Мне очень сильно повезло, так как вскоре я смогла устроиться работать переводчицей в одну из туристических фирм. Мой родной город был всегда популярен среди туристов-иностранцев, а мое образование и прекрасный английский язык позволили мне стать переводчицей для зарубежных туристических групп. Их возили по городу по самым красивым и интересным местам. Гид рассказывал об этих местах удивительные истории, а я переводила. Эта работа была для меня истинной радостью, так как я обожаю музеи, особенно те, где хранятся различные древние артефакты, которых в нашем городе предостаточно. В одной такой группе я и встретила своего второго мужа и отца моих двух сыновей. Знаете, есть понятие о близнецовых пламенах. Это один дух, который воплощается в двух физических телах. Но есть еще кармические партнеры. Это души, которые в своем физическом воплощении встречались не в одной жизни, а во многих. Между ними могло быть как хорошее, так и не очень. Они могли как любить друг друга, так и ненавидеть. Как делать друг друга счастливыми, так и глубоко несчастными. Но есть и еще одно понятие – родственные души. И если пламена – это одно яблоко, разрезанное пополам, то родственные души – это яблоки с одного и того же дерева и с одной и той же ветки. Мой будущий муж и отец моих сыновей и был в моей жизни той самой родственной душой. А встретились мы так. Однажды утром моя группа туристов собралась около большого экскурсионного автобуса для того, чтобы отправиться смотреть достопримечательности. Один человек из группы немного опаздывал, и мы ждали, когда же он, наконец, присоединится к нам. «Ах, вот он идет!» — сказал кто-то. Я обернулась. В лучах утреннего майского ласкового солнца он шел по направлению ко мне широким уверенным шагом. Высокий, широкоплечий, с улыбкой, которая могла бы растопить айсберг, он казался органической частью этого самого майского утра. Как ветерок, как запах листвы. И в тот же миг, как я его увидела, у меня возникло странное ощущение абсолютного покоя и защищенности. Казалось, что рядом с этим незнакомым мужчиной со мной вообще не может произойти абсолютно ничего плохого. С того самого мига и по сегодняшний день прошло много лет, а я все так же чувствую себя в полной безопасности тогда, когда он находится рядом со мной. Наверное, нельзя назвать его громким словом «ангел во плоти», но именно это мне приходит в голову, когда я думаю о нем. У него удивительные глаза, серо-синие, очень чистые и совершенно ангельские. Кажется, что он не может ни сердиться, ни ненавидеть, ни причинять кому-то боль. Наш второй сынок Николас унаследовал точно такие же глаза. Джозеф, а именно так его звали, был словно живая вода на мои, хоть и затянувшиеся, но все еще весьма болезненные раны. Да, увы, они все еще болели. Они все еще кровоточили, но мне было удивительно тепло и спокойно рядом с этим мужчиной, словно после песчаной бури или страшного урагана, или после скитания по зимнему промозглому лесу, я вдруг вышла к маленькой избушке. Мне открыли двери и, не задавая совершенно никаких вопросов, укутали в шерстяной плед, усадили поближе к пылающему жаркому камину и в руки дали огромную чашку ароматного горячего шоколада. И больше не надо скитаться по лесу сквозь ветер и вьюгу, мерзнуть от холода, мокнуть под проливными дождями. Теперь мне будет тепло и спокойно. Никто больше не обидит меня, никто больше не посмеет. Он ничего не требовал, ничего не просил. Он просто любил меня. Просто любил чуть ли не с первой секунды, как увидел. Любовь светилась в его глазах, даже если он не произносил ни единого слова. В Одессе он пробыл всего 2 недели. Мы подолгу гуляли по городу, несколько раз ходили на его любимый балет «Щелкунчик». Тогда я не знала, что в Америке и в помине нет таких театров и таких постановок. Что даже когда балетная труппа приезжает на гастроли в Штаты, на сцене нет почти никаких декораций, и билеты стоят баснословные деньги. Тогда об Америке мы имели весьма и весьма смутное представление. Я же почти выросла в этом самом театре. Роскошнейший, сказочный, волшебный театр оперы и балета. Визитная карточка моего родного города. Ходили мы также и в филармонию слушать классическую музыку. Подолгу вдвоем бродили по паркам и музеям. Меня глубоко поразил его интеллект, но более всего мое сердце было тронуто его невероятнейшей нежностью и деликатностью, с которыми он обращался со мной. Я словно была хрупкой стеклянной статуэткой, и он старался делать все, чтобы меня не разбить. Он и смотрел на меня, как на ангела, на небесное существо, упавшее нечаянно с облака. Он смотрит на меня так же до сих пор. Джозеф рассказывал мне о своей семье, о том, сколько стран ему удалось повидать во время службы, а он был американским морским офицером, но в военных действиях никогда не участвовал, а служил, как это называется, на гражданке. Как инженер, он был ответственен за строительство различных военных объектов и содержание их в должном виде. Он обладал и обладает совершенно удивительным чувством юмора. Мне казалось, что за всю свою жизнь я не смеялась столько, сколько рядом с ним. Он как будто почувствовал, что было в моей жизни нечто, что меня сломало. Если не полностью, то, по крайней мере, в значительной мере. Я уж не знаю, что он такого во мне увидел, но за 2 дня до своего отлета домой он просто вытащил из кармана колечко и надел его мне на палец. Нет, он не спрашивал меня, выйду ли я за него замуж. Он просто надел мне кольцо и сказал: «Я знаю, что ты та, которую я искал. Я знаю, что кроме тебя нет и не может быть для меня никого другого. Ты можешь думать так долго, сколько тебе понадобится. Просто знай, что я буду ждать». И вот тогда я решила ему все рассказать. Я не чувствовала никакого права что-то скрывать от человека, который обращался со мной так, как никто и никогда в моей жизни. Я рассказала ему все. И о том, кого я жду и ищу, и о том, каково было мое детство и юность, и о своем страшном и нелепом браке. Я все ему рассказала. Мне почему-то казалось, что это должно его испугать, оттолкнуть от меня. Я рассказала ему о своих странных, с точки зрения нормальных людей, способностях, о том, что могу видеть то, чего другие не видят, или не хотят видеть, или попросту боятся, или более того, во что не верят. Я ожидала, что он решит не брать в жены такую странную женщину. Но я ошибалась. Его это никак не отпугнуло. Он любил меня и принимал меня такой, какая я была. Он просто любил меня без каких бы то ни было условий. И тогда я решила так. Я даю себе срок в 1 год. Если я не найду его за этот год, то Джозеф станет моим мужем, и я уеду к нему. Мое сердце и моя душа хотели найти его и быть с ним, но годы шли, и этого не происходило. Что же я могла поделать? Сколько еще искать и ждать его? Неужели каждую минуту, каждую секунду своей земной жизни? Годы и годы. Я была просто женщиной, уставшей от одиночества, от боли, от тяжелой физической работы, от неопределенности будущего моей бедной страны, от неприятия меня окружающими людьми. Но было и еще нечто, чего моя душа страстно хотела. Я хотела иметь детей. Я хотела иметь семью. В моей жизни никогда не было отца. Не было того сильного и доброго, в кольце рук которого я могла бы спрятаться от бед и тревог, исцелиться, согреться. Джозеф имел ауру теплого, доброго, весеннего солнца. Когда он обнимал меня, мне казалось, что ни беда, ни горе, ни печаль меня даже близко не коснутся. Мне было так тепло и спокойно в его руках. Интуитивно я также понимала, что он был послан мне неспроста. В мое сердце начала закрадываться холодная и причиняющая острую боль мысль. А что, если его, того самого из моих снов, я никогда не найду? Я не хотела позволять этой мысли подчинить себе мое сердце, но и полностью отмахиваться от нее я тоже не могла. Меня начали грызть сомнения. Кто он? Этот мужчина, чьи глаза я вижу с детства и кого ищу? Если мне суждено найти его и быть с ним, почему я до сих пор его не нашла? Или почему он не нашел меня? Да есть ли он вообще? Нет, я знала. Знала, что он есть. Но где? И сколько еще мне ждать, искать, надеяться? Мне скоро исполнится 27 лет, но я так и не нашла его. А что, если и не найду? Что, если я обречена на полное одиночество на всю свою оставшуюся жизнь? Мысль об одиночестве меня не особо пугала. Я всегда любила быть одна, если меня не обижали, не причиняли мне боль, и я могла мечтать, читать, говорить со звездами или петь. Но мысль о том, что мне не быть матерью, поистине убивала меня. Материнский инстинкт во мне был развит ровно столько, сколько я существую. Я понимала, что такого, как Джозеф, судьба мне еще раз не подарит. Но в то же время я хотела быть верна самой себе. Я не хотела повторить ошибку своего первого брака, поэтому дала себе один год. А где же на тот момент был мой пламенный близнец? Тот, кого я искала и кого ждала. А на момент всех этих событий мой Фархан Али был в зените своей славы. Знал ли он о моем существовании? Разве что где-то там, глубоко внутри. На дне сна или души. На границе миров. На границе жизней. На пересечении осознанного и неосознанного. Надеюсь, что в глубине своей родовой памяти он все же знал. У людей, являющихся близнецовым пламенем, одна душа, поэтому незримо они всегда вместе. Но реальная, земная жизнь, особенно такая, как у него, вряд ли давала ему хоть малейший шанс это понять. А пока прошел год. Зимой я уехала во Флориду и вышла замуж. Мой муж, после женитьбы на мне, стал еще более нежным, трепетным и терпеливым. Он, как это говорят у нас, сдувал с меня пылинки. Он словно не мог поверить, что я, наконец, стала его женой. Я же действительно стала ему примерной супругой, и так как разрешения на работу у меня все еще не было, я с энтузиазмом играла роль хлопотливой и рачительной хозяйки и получала от этого удовольствие. Мой прекрасный муж до 38 лет был холостяком и не знал, что, оказывается, существуют такие женщины, которые умеют готовить. Притом делают это каждый день. Мне было удивительно и радостно видеть его потрясенное лицо, когда он возвращался домой с работы к накрытому столу и запаху свежеиспеченного хлеба. Мне было в удовольствие доставлять ему радость. Он очень любил и уважал меня, но у нас это было взаимно. Я точно так же смотрела на него, как и он на меня, как на ангела и на спасителя. После всего ужаса, пережитого мною, мне трудно было поверить в то, что существуют нежные мужчины, добрая дружба и ощущение тепла, семьи и защищенности. Вы спросите, любила ли я его? Да, я его любила. Но не той любовью, какой женщина любит мужчину. Я была ему беспредельно, бесконечно благодарна. Я искренне восхищалась им, уважала его, ценила его. И все это сохранилось между нами и по сей день. Я воспринимала его как сокровище, доставшееся мне в подарок за мою тяжелую жизнь. Можно ли это назвать любовью? Думаю, что да. Это другая любовь, как я понимаю сейчас. Джозеф – это моя родственная душа. Он был послан мне для того, чтобы быть мне опорой и защитой. Он стал тем, кто исцелил мои раны. И самое важное, он был послан для того, чтобы стать отцом моих сыновей. Да, это любовь. Любовь другая. Но это тоже любовь. И я была и остаюсь бесконечно благодарной ему за тот каждый миг, что он любил и опекал меня. Буквально спустя месяц после нашей женитьбы я узнала, что беременна. Беременность протекала тяжело, но вместе мы справлялись, а перед рождением моего старшего сына Армана к нам приехала моя мама мне в помощь, да так с нами и осталась уже навсегда. Родился Арман, мой маленький скорпиончик, смуглый, почему смуглый, поймете попозже, черноволосый, темноглазый, удивительно красивый, буквально с первой секунды появления на свет. Но не прошло и 2 месяцев с его рождения, как выясняется, что я снова беременна. Вторым рождается мой сынок Николас, платиновый блондин с серо-голубыми глазами, как у отца. Таких детей здесь в Америке называют «ирландские близнецы», то есть между моими детьми всего около года разницы. Но они настолько разные, насколько это вообще можно себе представить, и при этом до невозможности привязаны друг к другу. Я до сих пор со смехом вспоминаю те времена, когда я сажала их в коляску для двойняшек и ходила с ними гулять. Один смуглый, черноглазый, жгучий брюнет. Маленький мачо и сердцеед. Серьезный, с пронзительным взглядом из-под лобья. Типичный взгляд для скорпиончика. И рядом его братишка, белокожий, сероглазый, платиновый блондин. Контраст был настолько удивительный, что не улыбнуться, глядя на них, было невозможно. Люди часто задавали мне одни и те же вопросы. «Они братья?» «Конечно», — отвечала я. «У них разные отцы?» «Нет, у них один отец». «Ах, вы усыновили того, что беленький?» «Нет, я родила их обоих». «Увы, маленький Николас не взял от меня внешне абсолютно ничего». Но зато характеры у нас совершенно одинаковые. К моему счастью и к моей же печали, потому что я знаю, как нелегко таким приходится в жизни, Ники был и есть ребенок Индиго. Думаю, что наша семейная традиция иметь трудного и талантливого ребенка или даже не одного. И в этой самой истории он сыграет огромную роль, одну из ключевых, скажем так. Но об этом будет сказано позже. Итак. У меня родилось 2 сыновей. Течение моей жизни было обычным и спокойным. Жизнь жены и матери. Когда Арману было 3 года, а Нике 2, я пошла работать, так как жить всего на 1 зарплату было очень и очень тяжело. Найти работу по специальности не представлялось возможным. Нужно было доучиваться около 2 лет для того, чтобы получить право преподавать либо философию, либо иностранные языки. Мой диплом был эвалюирован в степень бакалавра. Для преподавания этого было недостаточно. Для того, чтобы доучиться, нужно было брать студенческий заем в десятки тысяч долларов. У меня на это никогда не хватало смелости. Наше финансовое положение было таковым, что мне нужно было не учиться, а быстрее искать хоть какую-нибудь работу. Но и с этим были проблемы. Никто не хотел нанимать человека, не имеющего опыта работы в стране. Но мне опять повезло. Я вспомнила свое старое увлечение – преображение внешности с помощью грима. Увидев несколько раз, как работают гримеры на одесской киностудии, я увлеклась этим еще с юности. Меня поражало, как можно преобразить человека, умея использовать декоративную косметику. Я часто подрабатывала тем, что делала макияж невестам, выпускницам и именинницам. У меня к этому был талант. Мне удалось найти работу именно в этой области. Это был огромный отдел косметики в торговом центре неподалеку от того места, где мы жили. Я начала там работать, и финансово это здорово помогало нашей семье. Я была примерной женой и матерью, трудилась на работе, работала дома, но... Я так и не перестала искать его глаза. Я продолжала видеть их во сне. Печальными, веселыми, смеющимися, задумчивыми. Я знала каждую их ресницу. У него странные ресницы, длинные и густые, но не завернутые кверху, как у большинства людей, а прямые. Если он моргал или закрывал глаза, Они почти лежали на его щеках. Я знала, что узнаю их из миллиона. Узнаю в тот же миг, как только увижу. Но увидеть мне их предстояло еще не скоро. Мой переезд в другую страну, брак, рождение моих сыновей, совершенно новая для меня жизнь. Все эти события никак не повлияли на ту невидимую нить, которая связывала меня с ним. Никак. Моя жизнь, как и раньше, продолжалась в моем сканировании лиц людей и поисках его глаз. Какая же странная судьба. Странная. Моментами нелепая, грустная. Но есть в ней и какая-то печальная красота. Есть в ней и что-то вечное, неприходящее, немеркнущее. Может быть, настоящая любовь? Надеялась ли я на то, что мой прекрасный муж и дети, моя работа и моя жизнь отвлекут меня как-то от мыслей о нем и поиска его? Да, надеялась. Но этого не произошло. Это жило со мной, существовало во мне, дышало со мною. Это было частью меня. Что я могла с этим поделать? Ничего. Годы шли. Во мне крепло и росло чувство вины по отношению к моему прекрасному мужу. Мне начинало казаться, что он был бы гораздо счастливее без меня. Все больше и больше я понимала, что его я не перестану искать никогда. И ждать его тоже никогда не перестану. С каждым проходящим годом я убеждалась в этом все сильнее и сильнее. И тем сильнее мне казалось, что мой муж заслуживает настоящей большой любви. Он заслуживает того, чтобы быть с женщиной, которая бы глубоко и страстно любила его. Я пыталась говорить ему об этом, но в ответ он только улыбался. Я знала, что во многом я была для него абсолютно непонятна. Я все больше и больше убеждала себя в том, что ему нужна женщина его культуры, женщина, которая любила бы то, что любит он. Американский футбол и стейк, тяжелый рок и гамбургеры, куриные крылышки и американские ТВ-шоу. Мы никогда не ругались, никогда не спорили. Было и еще кое-что. Он и был, и остается красивым, здоровым мужчиной. И у него была любимая законная жена – я. Но проблема была в том, что после рождения сыновей я больше не могла заставить себя выполнять тот самый пресловутый супружеский долг. Сначала я ссылалась на бессонные ночи с детьми, на усталость, на все что угодно. Он же всегда относился ко мне с величайшей нежностью и прекрасно понимал, что я просто не хочу этого. Или не могу. Или не хочу и не могу одновременно. Любой на его месте потребовал бы каких-то объяснений. Но только не он. Он никогда ни словом, ни делом меня не упрекнул. Он считал, что если я захочу, то приду к нему сама. Но шло время, и этого не происходило. Он спал на кровати в спальне, а я на диване в гостиной. И это также бесконечным грузом вины давило мое сердце. Мы стали жить как брат с сестрой. Мы смеялись, шутили, водили детей в парк, отмечали семейные праздники. Мы жили вместе, но не спали вместе. Так прошло около 5 лет. И, наконец, я четко определилась, что я должна его отпустить и дать ему возможность быть по-настоящему счастливым. Я сказала себе, что просто не имею права держать его возле себя. Ведь, возможно, где-то там есть его настоящая любовь, замечательная женщина, которая станет ему настоящей женой. Любящей, понятной и понимающей, страстной и домашней. Такой, какой я не была. В 2008 году я попросила его о разводе. Как это было и раньше, он согласился на это, потому что я так хотела. Мы тихо развелись, и, как это ни странно, наши отношения никак не изменились. Наши дети 10 лет не знали о том, что мы разведены. Еще до развода у нас неоднократно были разговоры о том, что скоро детям идти в школу, а Майами чуть ли не самое ужасное место для этого. Нужно было переезжать на север штата, где школы были получше. Так мы и поступили. Найдя городок, где начальные школы были в 20-ке самых лучших в стране, сразу после развода я переехала на север штата Флорида, в городок Палм-Кост, пальмовое побережье. И так как работы в той сфере, где работал мой муж, на новом месте попросту не оказалось, ему пришлось остаться в Майами. И детям мы так и сказали, что, мол, переезд нужен для того, чтобы вы пошли в хорошую школу, а папа должен остаться, поскольку у него в Майами очень важная работа. Но он будет приезжать к нам регулярно. Так и произошло. Джозеф стал приезжать к нам каждые 2 недели. Что касается меня, то после развода я сполна нахлебалась и последствий новоприобретенного статуса матери-одиночки, и неравноценной оплаты за труд, и безработицы. Хорошие школы были, а работы практически не было. Если же удавалось что-то найти, то потом я выясняла, что платят здесь чуть ли не половину того, что платили в Майами. Я опять взяла на себя ответственность за мое будущее и опять выбрала бедность, незащищенность и трудности. Не раз задумывалась я о том, что неспроста жизнь моя, судьба или мой ангел-хранитель расставляют мне ловушки, ставят бетонные стены, заполняют рвы мутной водой и в противовес показывают ровный и спокойный путь. Но я в очередной раз, снова и снова, выбираю рвы и стены, ухабы, рытвины, тяжелый заработок, одиночество и обособленность от людей. Непонятный и сложный квест, который я проходила всю мою жизнь. К сожалению, поначалу найти работу не удавалось вообще. Так было почти 8 месяцев. А потом чудом удалось устроиться на кассу в супермаркете. Конечно, это было совсем не то, что я хотела. Но выбора другого у меня попросту не было. Работа была нервная, тяжелая, оплатили сущие копейки. Но все же это была работа. Жаловаться было некогда. Да и не было в этом никакого смысла. Я просто делала то, что должна была делать. Опускать руки и сдаваться у меня не было права. У меня было 2 детей и моя мама, которая после всех этих трудных лет приехала жить с нами. О них нужно было заботиться. Наверное, это и была моя обязанность на этот момент – создать себе дополнительные трудности и гордо их преодолевать, чувствуя себя правой, сильной и гордой. Я стала все чаще и чаще видеть его во сне, иногда каждый день. Это послужило мне своеобразным знаком. Может ли быть такое, что он где-то рядом? Возможно, это значило то, что все же в каком-то близком и обозримом будущем я найду его? Или он найдет меня? Может, я должна что-то сделать для этого? Но что? Я почему-то решила, что для того, чтобы найти его, я должна его заслужить. Выпросить, вымолить и заслужить. Я пыталась потом анализировать, почему, зная, что где-то живет моя половинка, я просто не ожидала его как равная, не положилась на судьбу, не обратилась к нему мысленно, не просила его о встрече. Почему я, назвав себя плохой, пыталась потом себя улучшить, сделать хорошей, достойной. Полагаю, это плакала одинокая, высмеиваемая всеми и обижаемая всеми душа маленькой Аллы, зная уже, что в этой жизни хорошее просто так не дается. Плакала и искала возможность не взять, не получить, а заслужить, заработать, как обычно. Подкупала судьбу? Как истязающего меня брата сладкой булочкой, купленной на деньги от моего завтрака? Наверное, так и было. Я стала вегетарианкой, а потом и веганом. Никаких мужчин у меня не было и в помине, да и не могло быть. Моя жизнь состояла из 2 частей – работа и дом, дом и работа. Я нигде не была с 2001 года, с того самого дня, как я приехала во Флориду. Я терпеливо искала и ждала его. Но снова и снова, маршируя четкими однообразными рядами, мимо меня проходили недели, месяцы и годы. А его все так же нигде не было.